Глава 25. Бесполезное милосердие. «Собака ты сутулая, а не фазовый волк!» – недовольно сказал я, присаживаясь на пол, и Рагни злобно зарычал. «Сколько раз тебе говорил, что ты должен меня слушаться?» «Ты мне не начальник. У тебя же голова костяная. Ты когда гонишься за кем-то или в драку вступаешь, то мозг выключаешь, вообще ни черта не слышишь. Ты должен был вернуться ко мне по первой же просьбе. Мы бы разорвали паутину и надавали по сраке этой ползающей на карачках ведьме». Кстати, о ней. Драмира недолго наслаждалась своей победой. Ведьма оставила нас под присмотром паука ловчего, а сама понесла на выход останки второго охранника, который, как я и предполагал, все-таки помер. Я еще пару раз пнул по невидимой стене ногой, выстрелил из пистолета, попробовал проснуться. Не вышло. Вот тебе и сила ритуала, хотя все дело в камешках, которыми так густо все посыпано вокруг. Это они создают поле, а эти странные символы и кровища только помогают Драмире формировать намерения на создание ловушки. Никакая моя магия не работала за пределами круга, да и внутри выходила не очень. Я не мог провалиться сквозь пол или вылететь через потолок. Поле было сферическим. Стоит признать, ведьма создала отличную западню. «А я тебя предупреждал, придурок», — напомнил Рагня. «Я все видел, и мы бы победили ее, если бы не твоя увлеченность пауком. Я убил его, как и подобает воину». «Не всегда имеет смысл убивать кого-либо у шлепок. Ты вообще слышал про тактическое отступление и перегруппировку, а?» Возмутился я. «Вы там у себя в погасшем мире, небось, все по старинке, куча на кучу махались, да? Даже фалангу не изобрели, наверное. Мы в этой жопе только из-за тебя, так что давай придумывай, как нам выбраться отсюда». «Если бы ты проверил комнату на наличие пауков, то тебя не схватил бы ловчий», возразил Рагни. «В том, что мы здесь оказались, виноват только ты сам». «Отлично, вот и поговорили». Я сел на пол и начал напряженно думать. Рагни отошел от меня и улегся чуть поодаль. Минут через 20 вернулась Драмира. Она посмотрела на нас и улыбнулась. «Поговорим завтра. Надеюсь, что к тому времени ты будешь готов принять мои условия». «И не надейся», — ответил я. «Я заморю тебя голодом, демон, хотя если ты готов есть сырое мясо, то, может быть, и протянешь какое-то время. Я не люблю готовить». «Да по тебе и видно», – гоготнул я. «Ты совсем забыла, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок». «Тогда я вырежу его тебе», – пообещала ведьма и ушла. «Ты заметил, что у нее все плохо с чувством юмора?» – спросил я у волка. «Она просто настроена очень серьезно, поэтому твои шутки выводят ее из себя, как и меня, между прочим». «Нам осталось только подраться на потеху ловчему, хотя вряд ли он оценит. Этот паук тупой, как пробка. Ты, кстати, знал, что у них мозг находится под желудком?» «Да ладно», – не поверил Рагня. «Угу, что в очередной раз доказывает, чтобы иметь крутое сознание, мозг не обязателен. Ладно, какие идеи по выходу из этой ловушки?» «Без понятия», – волк помотал головой. «Я воин, а не стратег и не взломщик магических преград». Я посмотрел вторым зрением на стену. Да, все как я и думал. Порошок создает преграду, причем я не могу дотянуться до него и стереть. Это можно сделать только снаружи. Под нами было целое сплетение символов и нитей света, которые я попытался мысленно распутать, но это тоже было чертовски сложной задачей. Все-таки магия штука непростая, наплели тут, мама, не горюй. Пауки, наверное, постарались. Анника или маэстро, может быть, и справились бы с этой защитой, но не я. Плохо быть неучим, конечно. И что делать? «Давай поспим, может быть, у нас получится провалиться на другой уровень сна», – предложил волк. «А потом опять переться сюда? Отличное предложение. Сон не обязателен, водички бы». Так мы просидели до самого утра, и то я понял, что оно наступило, потому что на лестнице появилась ведьма. Она внимательно осмотрела защиту еще раз, а потом ушла из дома. Ловчий паук забился в угол и проторчал там без движения несколько часов, а потом уполз куда-то под потолок. Жрать, наверное, захотел. Я же, убедившись, что никого рядом нет, достал из кармана молоток гоблина. «Да ты гений!» – воскликнул Рагни. «Не совсем», – сокрушенно ответил я. «Логично, что молоток может разрушить и это поле, но только если войдет в резонанс с его вибрациями. Нам придется методом тыка подбирать нужную частоту». «Но это лучше, чем просто сидеть и ничего не делать». «Верно». Я сел рядом с невидимой стеной, а Рагни принялся следить за пауками, не появятся ли они. Этот молоток был немного похож на мой любимый банхаммер, но настроек у него было побольше. Я тихонько ударил по стене инструментом, и его у меня чуть из рук не вырвало. «Понятно, будем крутить переключатели». Я перевел переключатель на несколько делений влево, и в этот раз молоток выскочил из рук и чуть не пришиб Рагни. «Извините», – сказал я, подбирая инструмент и крутя ручку в другую сторону. Теперь удар был гораздо мягче. Кажется, я понял, как надо настраивать молоток, но зачем тут еще парочка крутилок? Я потратил около получаса на самое увлекательное занятие в своей жизни. Сместил на одно деление переключатель, стукнул по стеночке и еще раз, и еще. Здорово, прямо расслабляет. Потом Рагни заметил паука, и я спрятал молоток. Ловчий снова забился в угол и замер. От нечего делать, я попытался поговорить с ним, но он никак не реагировал, даже хелицерами не шевелил. Я послал ему мысленно всякие образы. Это сработало чуть лучше. Стражник зашевелился, но с места не тронулся. Пауки-телепаты. Я отправил ему картинку, в которой смачно представил, как отрываю ему все лапы, и ловчий мигом ускакал на потолок. Испугался, сволочь. Через час пришла Драмира. Она села рядом с кругом и принялась внимательно меня рассматривать. «Разденься, демон», — приказала она. «Еще чего, ты что, голову мужчину не видела?» — ухмыльнулся я. «Лучше бы водички принесла». «Я принесу тебе кувшин воды, а ты разденешься догола», — предложила женщина. «А он пройдет сквозь стену?» — уточнил я. «Конечно, это односторонний барьер. Еще я могу потыкать в тебя копьем, например. Но это если ты и дальше будешь несговорчивым. Раздевайся, и я дам тебе воды». «Обойдешься», — улыбнулся я. «Мне пока не так сильно хочется пить». «Как знаешь, времени у нас теперь много. Моя бабка, великая ведьма Гритаракша, мучила своего демона несколько месяцев, прежде чем получила все, что хотела». «Но оставаться так долго у тебя в гостях в мои планы не входит», — заметил я. «Ты слишком самоуверен», — бросила Драмира и ушла наверх, а я снова напугал ловчего и достал молоточек. Постукивал я им в самом низу стены, чтобы в случае чего быстро спрятать инструмент от греха подальше. Паук посматривал на меня, но явно не понимал, чего я добиваюсь. Туповат, приятель. Да и мне на руку. Видимо, все умные представители его рода живут в столице и в железном мире. Рагни следил за лестницей, а я продолжал свою увлекательную игру. Щелк-тюк, щелк-тюк, так победим. Тональность звука удара молотка понемногу менялась, и я ее отчетливо слышал. В рукояти стали проявляться легкие вибрации. Я же постарался настроиться сам на эти ощущения, побыть в роли камертона, так сказать. Но одно дело подумать, а другое сделать. «И долго ты будешь тут ковыряться?» – послышался вопросительный шепот невидимого Эльдогара. «Пока не сломаю эту стену», – ответил я. «На это может уйти неделя, а то и две, оборотень». «Прекрасно. Просто сотри кусок круга и увидишь, как я пройду через грань сновидений», — предложил я. «Бред, тебе не хватит сил». «Ты недооцениваешь людей», — ответил я. «А это большая ошибка». «Человек не дошел бы даже до этого мира, но мое предложение все еще в силе. Ты же хочешь покарать Драмиру?» «Нет», — ответил я. «Она просто тупая игрушка в лапах пауков. Я сбегу отсюда под покровом тьмы и заберу ее ключ». «Ну, как знаешь, а ведь ты уже мог быть свободным». «Не волнуйся за меня, я справлюсь», — Криво улыбнулся я, и Эльдогар только недовольно хмыкнул. Я же начал крутить колесики дальше и стучать по стеночке. Так я просидел почти до самого вечера, делая время от времени перерывы, потому что в зале появлялась ведьма. Она специально ела передо мной и пила, демонстрируя наигранное удовольствие от процесса. «Ты дорожку сотри», — предложил я, — «и тогда мы поедим вместе». «Еще чего, ты убьешь меня?» «Не факт». «Демонам верить нельзя. Ведьмам тоже», – парировал я, а про себя подумал, что мне в таком случае нельзя верить вдвойне. Окошки в зале были закрыты, и губительный дневной свет не мог проникнуть внутрь и помешать моей магии, от которой все равно не было никакого толку. Ведьма не открывала их, и я прекрасно понимал, почему. Если я вырвусь, то без магии она со мной не справится. Ночью Драмира ушла наверх, а я снова взялся за молоток. У меня ушло еще около получаса, чтобы получить странный эффект. Звук ударов стал очень тонким и звенящим, причем легкий гул шел сразу со всех сторон. Это сильно меня воодушевило. Крутанул еще на пару делений, звон пропал. Значит, я как-то все-таки сумел настроиться. Пришлось вернуть настройку обратно и насладиться переливчатым мелодичным звоном. Так примерно звучит китайская музыка ветра. Я размахнулся посильнее, и в ушах аж что-то затрещало. Да, не надо так. Я взялся крутить второе колесико, при этом на экранчике рукояти творилась полная ахинея. Никогда не видел таких символов. Еще 10 минут игры в глупого сапожника и вора, и передо мной появилась маленькая трещинка. Это было настолько удивительно, что я даже рот открыл. Прямо в воздухе, на уровне пары сантиметров от пола, застыла паутинка, как будто магическая стена была физическим объектом. Я начал аккуратно обстукивать ее, пока не получилась маленькая дырочка. Ну и засада. Я-то думал, что вся эта стена рухнет, но, видимо, с настройками молотка что-то не так, но времени у меня нет его изучать. И так день уже потратил в этой тюрьме. Я сунул в дырку палец и прикоснулся к дорожке. Твою мать! Я чуть не завыл от резкой боли. Кристаллическая крошка оказалась настолько горячей, что на пальце тут же вскочил волдырь, словно к раскаленной сковородке прикоснулся. Даже Рагни взвыл и посмотрел на свою правую лапу. «Жжется, да?» – спросил я у него и подул на палец. «Эльдогар прав. Если я продолжу и дальше колотить такие дырочки, то у меня уйдет на это несколько дней, да и ведьма заметит повреждения стены. Нужно быть гораздо хитрее. Кинжал в получившееся отверстие не влезет. Дуть в дырку тоже не вариант. Думай, пустая голова, думай». «Ха, у меня есть иголка, можно пошурудить ей, но это тоже займет время. Нужно что-то более эффектное, чтобы бум и готово. Можно попробовать, конечно, выстрелить прямо в дырку, но у меня появилась идея чуть получше. Я достал из кармана патрон от револьвера и вставил его в образовавшееся отверстие. Вошел как влитой». Рука сама полезла к молотку, так как я вспомнил, что в детстве нередко взрывали капсулы как раз таким образом, но что-то меня все-таки остановило. Нет, рвануть может так, что молотком по башке заедет, да и сам патрон может разорваться и осколками посечь. Так что придется просто выстрелить в него из береты, пусть расстояние и небольшое, но все же безопаснее. Я рассчитал правильно. Пуля, зажатая в невидимой стене, рванула с такой силой, что разметала кристаллическую дорожку. Я тут же кинулся из круга к лестнице, по пути отвешивая пинка опешившему ловчему. Силы у меня сейчас было немерено. Восьмилапа отлетел в сторону, и в него вонзился костяной язык Рагни. Отлично. «Надеюсь, что теперь ты будешь меня слушаться?» – спросил я у него. «Постараюсь», – пообещал волк, иссушая паука. Я же уже мчался по лестнице наверх, чтобы найти ведьму. Конечно, дверь в ее комнату была заперта, но я высадил ее плечом с разбегу и ворвался прямо в спальню. Драмира уже была наготове, услышала стерва такая. Она стояла возле кровати с ножом в руках, а над ее головой покачивался водяной шар. Он устремился ко мне, но я отмел его в сторону мощным порывом ветра. Сфера ударилась о стену и разлетелась на тысячи брызг, заливая пол и кровать. Моя рука уже схватила амулет, и я резко рванул его на себя. Нож ведьмы попытался меня достать, но у меня руки были длиннее. В итоге я отделался лишь небольшим порезом по рукаву. Пришлось пнуть Драмиру в живот, а затем залепить ей рукоятью по затылку. Это ее вырубит на какое-то время. Конечно, можно убить ее прямо сейчас, но я что, изверг? В итоге я связал ей ноги и руки ласточкой, предварительно скрутив простынь в длинную веревку, чтобы не бегала, когда очнется. Амулет был у меня, теперь только на север. Я бегом спустился обратно в зал и увидел еще троих пауков, которые пытались спеленать Рагния. Тут уже в ход пошли обе береты, и дом наполнился звуками непрекращающихся выстрелов. Хитин летел во все стороны, и через пару минут все было кончено. Я прыгнул прямо в Рагни, и мы выскочили из дома. Во дворе уже началась движуха, появились очередные пауки, а на выходе стояли воины с факелами. Я ловко увернулся от брошенной в меня паутины, схватил одного арахнида крючьями и отшвырнул в кусты. Дальше я врубил фазовую скорость и проскочил мимо остальных стражей. Сиганул через забор мимо раскрывших рты воинов и помчался по улице, уклоняясь от пущенных в меня стрел и брошенных копий. Вся деревня поднялась на уши. На бегу я сшиб какого-то деда, который не успел перебежать через улицу, но помогать ему встать в мои планы не входило. Смуглые воины седлали ездовых кур и истошно вопили боевые кличи, но я оказался быстрее. Пока вся эта шушера соберется и освободит Драмиру, я уже доберусь до того самого перекрестка, с которого одна из дорог ведет к лощине. Но если бы все так было просто. О том, что ведьма освободилась, я понял по настолько громкому крику, что услышал его аж за 5 километров. Джунгли ожили, и деревья потянулись ко мне со всех сторон своими ветками, но пугаться не было времени. Я продолжал нестись гигантскими прыжками, уходя от любых атак. На перекрестке меня ждал небольшой заслон, тележка с несколькими лучниками. Я сходу влетел в нее лбом и перевернул, не обращая внимания на крики падающих людей и хруст костей. Кажется, кто-то переломался. Ну и бардак начался. Ничего, мы тут проездом. Сзади доносилось недовольное кудахтанье. Сверху мелькнула огромная крылатая тень. Это еще что такое? Я преодолел перевернутую тележку и свернул на северную дорогу. Поглядим, что там такое, куда приведет нас этот путь. Деревья продолжали меня атаковать, а сама тропа начала сужаться, что мне сильно не понравилось. На дрожащих кустах появилась паутина. Ага, наверное, рядом целая куча пауков. И я оказался прав. В тенях деревьев загорались тысячи мелких красных глазок, но атаковать меня никто не торопился. Где-то сверху раздалось хлопанье крыльев, но я никого не увидел, а затем загремели боевые барабаны. Теперь точно все джунгли будут в курсе, что идет охота. Тропа закончилась поросшей высокой травой площадкой, упирающейся в огромные ворота из каменных плит. Они словно вросли в скалы, подпирающие их с двух сторон, но и без человеческих трудов тут не обошлось. Кто-то построил высоченные стены из блоков, которые вряд ли смогли бы поднять обычные строители. Камни поросли бурым мхом, а сама стена достигала высоты почти в 30 метров. Воистину циклопическое сооружение. В воротах была небольшая дверь с выемкой для круглого предмета. Ага, это место для ключа. Я стал самим собой и подбежал к двери. Амулет идеально встал в отверстие и даже повернулся сам, активируя невидимый механизм. Ворота со скрипом стали открываться, но слишком медленно. «Стой, демон!» Раздался властный голос Драмиры, и я снова услышал хлопки крыльев. На площадку садилась здоровенная тварь, похожая на летучую мышь с очень уродливой мордой. Глаза широко расставлены, а прямо на носу торчали ветвистые наросты. Она сложила крылья и наклонила голову, чтобы позволить своей наезднице слезть на землю. Из джунглей стали появляться пауки, а за ними и целый отряд петушиных всадников. Да, не рассчитал я малеха. Буквально пары минут не хватило. Какие-то все прыткие в этом мире, а расстояния короткие. Я быстро прикинул свои шансы, чтобы осознать, что они равны нулю. Гигантский нетопырь, ведьма, почти три десятка пауков и еще столько же полуголых вояк в перьях с луками и копьями. Нет, я их всех не успею перестрелять, но попробовать стоит. Я достал пистолеты и пожалел, что в этих беретах нет переключателей автоматического огня. Мне бы сейчас миниган артефактный или огнемет, разом бы смел всю эту нечисть с поляны. «Будем сдаваться?» – спросил Рагня. «Нет, хватит, набегались», – ответил я, поднимая пистолеты. «Сиди внутри и не вылазь, не хочу, чтобы тебя стреножили раньше, чем меня. Сам знаешь, мы одно целое, наловишь стрелы, а слягу я». «Аналогично», – согласился волк. «Сложи оружие!» – крикнула ведьма, но я уже нажал на спусковой крючок, целя прямо в нее. Однако пуля не достигла своей цели. Какой-то паук прыгнул вперед Драмиры и прикрыл ее своим брюхом, а затем на меня бросились все. Я создал защитный купол, который спас меня от десятка стрел, а сам открыл огонь с обоих стволов. Пули косили врагов направо и налево, пауки теряли лапы, но продолжали прыгать на мой щит. Люди падали на землю, обливаясь кровью. «Следи за светом!» – напомнил Рагни, и он был прав. «Пистолеты жрут мой свет только в путь». Я посмотрел на полупрозрачные руки и достал маленький эфирный кристалл. Вовремя. Чертовы пауки навалились на щит и почти промяли его своими телами. Новая порция света позволила мне восстановить плотность купола и сбросить назойливых тварей. От яркой вспышки они разлетелись во все стороны, а я начал расстреливать их прямо в полете. «Да, так долго я не продержусь. Я даже половину еще не перещелкал, а мне ведь нужен свет для перехода в Железный мир». Но тут исход боя кардинально изменился. Яростный ураган из светящихся лезвий обрушился прямо в тыл моим противникам, и атака захлебнулась. Конечно, это был Эльдагар. Я тут же опустил пистолеты и решил тратить свой свет только на поддержку силового поля. Древний Дану даже не выходил из состояния невидимости, и заметить его можно было только по стремительно сверкающим клинкам, которыми он кромсал всех направо и налево. Я получил небольшую передышку и смог тяжело вздохнуть. Вся поляна обогрелась кровью и стала заполняться искусно порубленными телами. Эльдагар не щадил никого, ни воинов в медных доспехах, ни зловещих пауков, и даже ездовые куры были ликвидированы. Протодану лихо сносил им головы и разрубал пополам. Казалось, что для его сабель нет никаких преград. «Убейте его!» – завопила в выступлении ведьма, и отряд начал перегруппировываться. От меня отстали. Эльдагар стал видимым и набросился на летучую мышь. Парой ударов он отсек ей крылья, а затем воткнул клинок прямо в затылок. Фонтан крови ударил в небо, а древний уже принялся крошить пауков. Их клыки не могли прокусить его эпическую броню, стрелы отскакивали от черно-белой чешуи, а копья ломались остальные мышцы. Я понял, что это не сражение, а самая настоящая бойня. У моих противников не было ни единого шанса. Вот кто настоящий демон, а не я. Он убивал легко и непринужденно, весело и звонко смеясь, сеял смерть и хаос. И ему было все равно, кто стоит перед ним и сколько их. Даже если бы против него вышло еще пара сотен пауков, он бы уничтожил их всех, не пощадил бы никого. Из леса появилось еще с два десятка арахнидов, но размером уже побольше. Их передние лапы заканчивались острыми крючьями, но для Эльдагара и это не было проблемой. Он активно прорубался сквозь редеющие ряды противников к ведьме, которая создала водяной щит вокруг себя. На меня уже вообще никто не обращал внимания, поэтому я убрал купол и полез за сигаретой. Все, что мне оставалось, это только дождаться кровавой развязки, и она обещала скоро быть. «Исчезни, демон!» – кричала ведьма, махая какими-то амулетами и пытаясь то ли проклясть Эльдогара, то ли создать воду в его легких. Но древний с легкостью прошел сквозь преграду, которая снесла бы обычного человека с ног, и его клинок вошел Драмире в живот. Женщина ахнула, а ее оставшиеся в живых приспешники бросились в рассыпную. Они не могли поверить в то, что их великую ведьму, посланницу богов, только что убили как обычного человека. «Я не демон, женщина», — ответил Эльдогар. «Я великий Дану, а ты всего лишь никчемная грязная дрянь». Ярко блеснул клинок, и голова ведьмы исчезла в высокой траве. Бой окончен. Почти вся площадка была усеяна телами мертвых и раненых. Дану был просто с ног до головы в крови и гемолимфе. Доспех активно впитывал их, и от древнего шел пар. Эльф направился ко мне, по пути добивая тех, кому не повезло чудом остаться в живых. «Как видишь, оборотень», — сказал он, когда оказался рядом. «Мирные решения проблем часто приводят к противоположным результатам. Если бы ты убил ведьму там, в доме, то смог бы избежать этой резни. Твоя мягкотелость сыграла с тобой злую шутку. Десятки жен и детей не дождутся своих мужей и отцов этой ночью. А ведь все могло быть иначе. Будешь укорять себя за это?» «Нет», — ответил я. «Что случилось, то случилось. Но ты прав, я сделал ошибку». «Но ты хотя бы развлек меня. Смерть Драмиры дала бы тебе больше времени, и ты успел бы оказаться за этими воротами. Подумай об этом, прими к сведению на будущее». «Хорошо», — пообещал я. «Не все создания заслуживают жалости или милосердия. Некоторые должны быть уничтожены, иначе они причинят еще больше страданий». «Эта ведьма загубила уйму народу, как я понял». «Но ты все равно дал ей шанс. Думал, что она отступится, да?» «Нет, оборотень, некоторые создания неисправимы, и лишь смерть избавит их от амбиций. Научись распознавать таких и действовать жестко. Что ты медлишь? Пойдем, врата уже открыты». Я бросил окурок в траву, оглянулся еще раз на черные джунгли и подошел к проходу. За массивными воротами виднелась только тьма каменного коридора. Он, наверное, ведет через скалу прямо в лощину. «Ты пойдешь со мной?» – уточнил я у древнего. «Да, тебя нельзя оставлять одного. Ты совершенно бесполезен в сражениях против толпы. А я надеюсь, что на нас нападет целая армия пауков». «Ну-ну, надеется он». Мне даже немного не по себе стало от этой мысли. Конечно, с такой мясорубкой, как Эльдогар, можно спокойно отправляться куда угодно, но сражаться с целой армией восьминогих мне не хотелось. Наоборот, нужно проскользнуть как можно незаметнее и не привлекать к себе излишнего внимания. Коридор был абсолютно темным и обвитым паутиной. Он скорее походил на нору паука, чем на туннель. Ровные стены сменились со временем грубой скальной породой. Мы стали невидимыми и продолжили свой путь. На выходе из этого сквозного туннеля стоял камень, на котором кто-то изобразил арахнида, поедающего людей. Предупреждение. Перед нами раскинулся густой лес, заплетенный паутиной от самых корней до верхушек деревьев, и казалось, что ветки и стволы кто-то обмотал кусками полупрозрачной ткани. «Дерьмово», – заключил я. «Тут нет вообще свободного клочка земли. Пауки узнают о нашем вторжении». «Тем хуже для них», – ответил Данов. «Не стоит бояться этих тварей». «Предлагаю ускориться. Ночь закончится рано или поздно, и тогда я стану совсем бесполезным». «Беги». Я обратился волком и побежал вперед. Да, здесь было какое-то подобие дороги, но вскоре я понял, что этот лес – чертов лабиринт, состоящий целиком из паутины. Тропа постоянно петляла и то поднималась выше деревьев, то опускалась ниже холмов. Видимо, тут обитали реально гигантские пауки. На очередном подъеме я не вытерпел и разорвал паутинный потолок, чтобы выбраться наружу и понять хотя бы приблизительно, куда нам двигаться. Эльдогар от меня не отставал. Также мы не встретили ни малейшего намека на обитателей, ни тебе зловещих глаз, ни подозрительных шорохов. «Скорее всего, их тут и не будет», — словно прочитал мои мысли Дану. «Пауки пришли сюда из вон того портала на севере. Видишь светящуюся точку? Они оплели весь лес, сожрали всех живых существ, а потом ушли дальше на архипелаг. А дверь запечатали, чтобы никто не смог увидеть то, что они натворили?» «Чтобы никто не попал в их мир. Пауки не такие тупые, как ты думаешь». «Но те, что помогали Драммире, показались мне не настолько умными, как седой отшельник», — возразил я. «Деградация», — усмехнулся Дану. «Она преследует всех древних. Время не щадит никого. Ты просто не чувствуешь, но здесь иной воздух. Возможно, что именно он мешает паукам расти до своих истинных размеров. Пошли». «Эта лощина – памятник былому величию восьминогих болванов. Кто знает, как давно они пришли сюда? 100 тысяч лет назад? Миллион?» Я промолчал, так как ничего не знал об этом мире. Одно мне было известно хорошо. Я не хочу здесь оставаться. В итоге мы отправились к порталу прямо по паутине, висящей между деревьями, и это сильно сэкономило нам время. Сверкающая звездочка становилась все ближе. Когда мы добрались до нее, я понял, что портал находится на вершине огромной пирамиды. Ее очертания проглядывали сквозь плотные тенета. Я почему-то сразу вспомнил Египет, а Рагни про свой дом. Да, разные народы из совершенно разных миров, а строят все одно и то же. Простые геометрические фигуры. Тут есть над чем задуматься. «Ее построили пауки?» – спросил я у Эльдогара. «Вряд ли», – ответил он, скрестив руки на груди. «Слишком ювелирная работа. Скорее всего, это дело рук гигантов, ваших далеких предков. Не переживай, они тоже деградировали и превратились в людей. Они строили пирамиды для перемещения между мирами. Это всем известно». «Ну да», – скептически хмыкнул я. «Только этот портал не привел их в лучший мир, а впустил сюда пауков. Гиганты не смогли одолеть их и пали», – продолжил Эльдогар. «Я уже встречал такие постройки и слышал подобные легенды. Они есть во всех мирах, где живут люди и им подобные создания. Только не говори, что в твоем мире их нет, иначе мне придется удивиться». «Есть, конечно. Гиганты – это атланты, люди ростом под 3 метра, которые построили какой-то супергород на острове, затерянная Атлантида». «И что с ней стало?» «Она утонула», – улыбнулся я. «Легенды гласят, что случился сильный катаклизм или война». «Это нормально», – согласился Эльдогар. «Я не удивлен». А потом атланты перебрались в Египет и построили пирамиды, хотя в Америке они тоже есть. Названия стран мне ничего не говорят, можешь не вдаваться в подробности. Здесь, скорее всего, произошло нечто подобное. Люди всегда идут к своей гибели, как и Дану, нехотя добавил древний. Вместо того, чтобы строить будущее, они живут настоящим. «И ты тоже?» – удивился я. «Да, я прекрасный образчик того, как не надо жить. Скука – мой главный враг, оборотень. Когда ты практически бессмертен и живешь вечно, то любые удовольствия приедаются, и ты начинаешь мечтать о смерти». «Так вскройся сам, чего ты в самом деле?» – пошутил я. «Это тоже очень скучно. Я воин, а значит, должен пасть в бою. Мне нужен соперник, который сотрет меня в пыль и заставит пожалеть обо всем, что я совершил в своей жизни». «Но такого ты пока не встречал, да?» «Почему же? Была парочка, с которыми мне пришлось сильно повозиться. Один даже умудрился обезобразить мое прекрасное лицо. Или ты думаешь, что я ношу маску просто так?» «Извини, не знал». «Ничего страшного». Мы подошли к сияющему порталу, за которым царила ночь и ярко светили звезды. Однако никаких железок в нем не было видно. Может быть, мы ошиблись? «А ты бывал в том мире?» – спросил я. «Да, конечно, один раз, когда сам искал границу сновидений». «Вот даже как! Значит, ты проводишь меня к ней». «Да, и посмотрю, как ты растворишься в ней, так и не сумев заглянуть глубже», – спокойно ответил древний. «Возможно, что это меня немного развлечет». «А куда ты двинешься дальше?» «Без понятия. Возможно, что вернусь обратно и устрою хаос на островах. А может быть, отправлюсь за грань и поищу новых приключений». «Да уж, твои пути неисповедимы. Я вечный странник между мирами, одинокий и беспощадный», — ответил Эльдагар. «Так что, мы идем или нет?» «За ручки будем браться», — с насмешкой уточнил я. «Обойдешься, оборотень». Дану разбежался и нырнул в портал головой вперед, а мне не оставалось ничего иного, кроме как последовать его примеру.